Глава третья. Серая воровка. Первая. Лайла Барт руководствовалась в жизни простым правилом. Если вещь ценная, ее нужно взять. Она поднесла карманные часы к слабому свету уличного фонаря, любуясь блеском серебра и пытаясь угадать, что означали инициалы ЛЛЭ, выгравированные на задней стороне. Лайла стащила их у одного джентльмена. Якобы случайное столкновение на многолюдном тротуаре, торопливые извинения, рука ложится на плечо, отвлекая внимание от другой, в кармане чужого пальто. Пальцы у Лайлы не только проворные, но и легкие, как пушинка. Она коснулась цилиндра и мило пожелала спокойной ночи, став счастливой обладательницей серебряных часов, тогда как прежний их хозяин зашагал дальше, даже не подозревая, что чего-то лишился». Лайлу не интересовал сам предмет, но очень привлекало то, что на него можно было купить. Свобода. Конечно, слабое оправдание воровству, но это все же лучше, чем тюрьма или богадельня. Девушка провела большим пальцем в перчатке по стеклянному циферблату. «Время не подскажете?» – спросил мужской голос у нее за спиной. Лайла обернулась и увидела констебля. Она поднесла руку к цилиндру, который неделю назад украла у задремавшего кучера, и понадеялась, что этот жест сойдет за приветствие, а не за нервную попытку прикрыть лицо. «Половина десятого», — пробормотала она низким голосом, засунув часы в жилетный карман. Только бы констебль не заметил целого ассортимента оружия, блестевшего под плащом. Лайла была высокая и худая, с мальчишеской фигуркой, и в мужской одежде ее легко было принять за юношу, если, конечно, не приглядываться. Лайла знала, что надо развернуться и уйти, пока не поздно, но когда констебль с досадой взглянул на свою погасшую трубку и стал шарить по карманам в поисках спичек, она неожиданно для себя подняла с земли щепку. Поставив одну ногу на цоколь фонарного столба, Лайла ловко подтянулась, чтобы зажечь палочку от огня. Свет фонаря упал на ее лицо и в груди приятно затрепетало от близкой опасности. Лайла в который раз задумалась, что же с ней не так. Бэрон тоже постоянно об этом твердил, но ведь Бэрон зануда. «Нарываешься на неприятности», — говорил он, — «будешь искать их, пока не найдешь». «Неприятности сами нас ищут, пока не найдут», — возражала она. «Лучше уж найти их первой». «Почему тебе так хочется умереть?» «Вовсе не хочется», — отвечала она. «Наоборот, мне хочется жить». Лайла спустилась, и ее лицо вновь оказалось в тени, как только она передала констеблю горящую щепку. Тот буркнул «спасибо», раскурил трубку, пыхнул пару раз и собирался уже уйти, но замешкался. У Лайлы ёкнуло сердце, когда он посмотрел на нее повнимательнее. «Вам следует быть осторожнее, сэр», — наконец сказал он. «Не ходите ночью один по улице, они то могут обчистить карманы». «Грабители?» — спросила Лайла, стараясь говорить низким голосом. «Только не вытони». И тем не менее. Констебль достал из кармана плаща сложенный в четверо лист бумаги. Лайла протянула руку и взяла его, хотя уже поняла, что это портрет разыскиваемого преступника. Она уставилась на зарисовку, точнее, неясный набросок человека в полумаске и широкополой шляпе. «Обчищает карманы, ограбил даже пару джентльменов и одну леди. Мы, конечно, были готовы к неприятностям, но только не в этом районе. Очень дерзкий мошенник». Лайла подавила улыбку. «Это была правда». Одно дело промышлять по мелочевке на южном берегу, и совсем другое — красть серебро и золотишко из карет на Мэйфэйр. Но воры почему-то настолько глупы, что промышляют в трущобах. Бедняки всегда на чеку, а богачи важно расхаживают, полагая, что им ничего не угрожает, пока они находятся в приличном районе. Однако Лайла знала, что приличных районов не бывает. Есть только люди, смышленные или бестолковые. И ей хватало ума, чтобы отличить одних от других. Она вернула плакат и вежливо прикоснулась к цилиндру, прощаясь с констеблем. «Тогда буду присматривать за своими карманами». «Да уж, постарайтесь», — вздохнул констебль. «Сейчас уже не так, как было раньше. Все меняется». Он побрел прочь, попыхивая трубкой и бормоча о том, куда катится мир или что-то в этом духе, Лайла не расслышала из-за стука крови в ушах. Едва он скрылся из виду, Лайла облегченно вздохнула и прислонилась к фонарному столбу. Голова кружилась от радости. Девушка сняла цилиндр, посмотрела на маску и широкополую шляпу, засунутую внутрь, и мысленно улыбнулась. Затем она снова надела цилиндр, оттолкнулась от столба и направилась к докам, насвистывая на ходу. Второе. Морской король был далеко не таким внушительным, как можно было бы подумать из-за названия. Краску разъела соль, деревянный корпус местами прогнил наполовину, а в других местах полностью. Казалось, посудина вот-вот медленно погрузится в Темзу. Вероятно, корабль пока еще держался на плаву только благодаря доку, состояние которого было немногим лучше. Лайла не раз думала о том, как однажды и судно, и дощатый док одновременно не выдержат и обрушатся в мутную воду залива. Пауэлл утверждал, что морской король по-прежнему крепок, и божился, что хоть сейчас готов выйти в открытое море. Но Лайла считала, что корабль готов развалиться даже от небольших волн лондонского порта. Девушка ступила на мостки, и доски затрещали под ее сапогами. Дрожь отдалась по всему судну, как будто оно противилось ее приходу. Не обращая внимания, Лайла взобралась на борт, на ходу распутывая завязки плаща у горла. Все тело ныло от усталости, но она все равно совершила ночной ритуал. Добралась до корабельного носа и тронула штурвал. Холодное дерево под ладонями, легкое покачивание палубы, все как полагается. Лайла Барт чувствовала, что рождена стать пиратом. Просто ей нужно хорошее судно, и как только оно появится... Ветерок подхватил полы плаща, и Лайла закрыла глаза, представив, как рассекает волны в открытом море, вдалеке от Лондона и от какой-либо суши. Морской ветер насквозь продувает потрепанные рукава, океанские волны плещутся о борта корабля. Аромат свободы, подлинной свободы и приключений. Девушка вздернула подбородок, почувствовала щекотку воображаемых соленых брызг, глубоко вдохнула морской воздух и улыбнулась. Открыв глаза, она с сожалением обнаружила, что морской король все так же неподвижно стоит в доке. Лайла оттолкнулась от перил и направилась через всю палубу в свою каюту. Доски гулко вторили ее шагам, и девушка впервые за ночь почувствовала себя в безопасности. Она прекрасно знала, что безопасности здесь нет и в помине, что ее не найти нигде в городе, даже в шикарной карете на Мэйфэр, не говоря уж о полусгнившем судне в сомнительном доке. Но это чувство скрытости от чужих глаз было сродни безопасности. Никто не следил за тем, как Лайла пересекла палубу. Никто не видел, как она спустилась по крутым ступенькам в недра корабля. Никто не шел вслед за ней по сырому коридорчику до каюты в самом конце. Узел на горле наконец развязался. Лайла скинула плащ с плеч и швырнула на койку, которая стояла вплотную возле стены каюты. Туда же отправился и цилиндр, содержимое которого вывалилось на темное покрывало. В углу стояла почти погасшая угольная печка. Лайла разворошила золу и зажгла сальные свечи, расставленные по всей каюте. Затем девушка стянула перчатки и тоже кинула их на койку. Наконец сняла кожаный ремень вместе с кобурой и кинжалом. Разумеется, это было еще не все оружие, но остальное Лайла снимала только в случае крайней необходимости. Нож. Обычный, хоть и чрезвычайно острый. Она бросила на кровать к остальным вещам, а вот кремниевый револьвер аккуратно положила в ящик стола. Кастер, у хорошего оружия всегда есть собственное имя, был прекрасен. Девушка забрала его у какого-то богатого мертвеца еще в прошлом году. Пока Лайла добиралась до доков, ночное возбуждение развеялось, и теперь девушка устала, развалилась на стуле. Подобно судну, тот резко и недовольно заскрипел, когда она забросила ноги в сапогах на стол. Потертую деревянную столешницу загромождали карты, в основном свернутые, но одна была расстелена и пережата камешками и краденными безделушками. Лайла любила ее больше всего, потому что на ней не было никаких надписей. Наверняка кто-то знал, что это за карта, но только не Лайла. Для нее это была карта неведомого мира. На столе стояло большое зеркало с мутной кромкой, прислоненное к стене. Лайла поймала собственный взгляд, слегка поморщилась и поправила темные растрепанные волосы, которые щекотали скулы. Лайле было 19, и каждый год оставил свою метку. Девушка потрогала веки, оттянула кожу на щеках, провела пальцем вдоль губ. Давным-давно никто не называл ее красивой. Не то чтобы Лайла хотела быть красивой, красота не принесла бы ей пользы. Господь свидетель, она не завидовала леди, затянутым в корсеты и наряженным в пышные юбки с писклявым глупым смехом. Не завидовала тому, как они умело падали в обморок и опирались на руки мужчин, притворяясь слабыми и беспомощными. Лайла абсолютно не понимала, зачем притворяться слабой. Она попыталась представить себя одной из тех леди, которых она обокрала в эту ночь, и улыбнулась. Как же легко запутаться во всех этих одеждах и споткнуться. Сколько женщин флиртовали с ней, падали в обморок, опирались на ее руку и притворялись, что восхищены ее силой. Лайла припомнила сегодняшнюю добычу. Неплохо. Так им и надо. Пусть не прикидываются слабыми. Может, теперь-то они перестанут падать в обморок, едва завидев цилиндр, и хвататься за каждую протянутую руку. Лайла запрокинула голову, уперевшись затылком в решетчатую спинку стула. Она слышала, как Пауэлл пил у себя в каюте, ругался и травил байки выгнутым стенам гниющего судна. Он рассказывал истории о землях, которых никогда не видел, о девицах, за которыми никогда не ухаживал, и о сокровищницах, которых никогда не расхищал. Он был лжецом, пьяницей и глупцом. Она не раз наблюдала его во всех трех ипостасях в трактире «Бесплодный прилив». Но у него была лишняя каюта, а Лайла нуждалась в жилье, так что они договорились. Ей приходилось делиться добычей в благодарность за гостеприимство, а он взамен закрывал глаза на то, что сдает комнату преступнику, разыскиваемому полицией, точнее, преступнице. Пауэлл, как всегда, разглагольствовал в своей каюте. Он мог говорить часами, но Лайла настолько привыкла к этим звукам, что вскоре они растворялись в скрипах, тресках и шорохах старого морского короля. Она уже склонила голову, засыпая, как вдруг кто-то постучал в дверь три раза. Вернее, постучал дважды, поскольку был слишком пьян, на третий раз просто провел рукой по дереву. Лайла сняла ноги со стола и тяжело опустила их на пол. «В чем дело?» — крикнула она, встав, когда дверь распахнулась. В проеме стоял Пауэлл, шатаясь от выпивки и легкой качки. «Лайла», — произнес он нараспев, — «Лайла». «Что?» В левой руке Пауэлла была полупустая бутылка, и он протянул к девушке правую руку ладонью вверх. «Моя доля». Лайла достала из кармана пригоршню монет, большинство оказалось медиками, но блестело и несколько серебряных. Она отобрала их и опустила в ладонь Пауэлла. Тот сжал кулак и звякнул деньгами. «Маловато», — нахмурился он, когда девушка сыпала медики обратно в карман. Лайла подумала о серебряных часах в кармане жилета, но решила не отдавать. Во-первых, они ей приглянулись. Во-вторых, если баловать Пауэлла такими дорогими вещами, он быстро к этому привыкнет. «Так себе, ночка», — сказала она, скрестив руки. «Завтра возмещу разницу». «От тебя много неприятностей», — неунятно проворчал Пауэлл. «Неужели?» — дружелюбно парировала Лайла и растянула губы в ухмылке. «Больше, чем ты стоишь», — продолжил он. «Точно, больше». «Остаток принесу завтра», — твердо сказала девушка. «Вы пьяны, идите спать». Лайла хотела закрыть дверь, но Пауэлл схватил девушку за локоть. «Я возьму свое», — сказал он с ухмылкой. «Я же сказала, что не...» Бутылка выпала из руки Пауэлла, когда он прижал Лайлу к столу. «Не обязательно монетами», — прошептал он, скользнув взглядом по ее манишке. «Под этой мужской одеждой девка». И тут Лайла заехала ему коленом в живот. Пауэлл, шатаясь, попятился. «Зря ты это сделала», — зарычал он, побагровев, и начал возиться с ременной пряжкой. Недолго думая, Лайла дернула ящик стола, где лежал пистолет, но Пауэлл вскинул голову, ринулся вперед и, схватив ее за запястье, рванул к себе. Он толкнул ее на койку, и Лайла упала прямо на вещи, лежавшие на покрывале. Она схватила нож. И когда Пауэлл вцепился ей в колено и дернул к себе, обнажила клинок. Пауэлл стиснул другую руку Лайлы, а она привстала и загнала клинок ему в живот. На этом потасовка в тесной каютке закончилась. Пауэлл уставился на торчащий из живота нож и раскрыл от удивления рот. Лайле на миг показалось, что это его не остановит, но она все же умела орудовать ножом, знала, как причинить боль и как нанести смертельный удар. Пауэлл сжал ее плечи, но вдруг покачнулся, нахмурился, и колени его подогнулись. «Зря ты это затеял», — шепнула девушка и выдернула нож. В следующую секунду Пауэлл рухнул на пол. Лайла минуту смотрела на тело, пораженное тишиной, которую нарушало лишь ее сердцебиение да плеск воды о корпус корабля, а потом пнула мертвеца носком сапога. «Умер». Умер и насвинячил. Кровь растекалась по полу, заполняя щели и просачиваясь в трюм. «Нужно что-то делать, причем немедленно». Лайла присела на корточки, вытерла клинок и рубашку Пауэлла и достала серебро из его кармана. Потом она переступила через тело, вынула револьвер из ящика стола и оделась. Застегнув на поясе ремень и набросив на плечи плащ, Лайла подняла с пола бутылку виски, которая чудом не разбилась при падении. Немного подумав, вытащила зубами пробку и вылила жидкость на Пауэлла, хотя в крови у него было столько алкоголя, что он загорелся бы и так. Девушка взяла свечу и уже хотела поднести ее к телу Пауэлла, как вдруг вспомнила про карту неведомых земель на столе. Сложив ее и спрятав под плащ, Лайла в последний раз окинула взглядом каюту, после чего подожгла мертвеца и корабль вместе с ним. Лайла стояла в доке и смотрела, как горит морской король. Лицо согревал огонь. Кровавые отблески плясали на подбородке и щеках, такие же отцветы отбрасывала горящая щепка, когда она стояла перед констеблем. «Жаль», — подумала Лайла, — «лучше бы он сгнил. Но это же все равно не ее корабль. Нет, ее корабль будет намного лучше». Морской король скрипел, пламя пожирало его плоть, а Лайла наблюдала, как мертвое судно опускалось на дно. Она стояла, пока не услышала далекие крики и топот. Люди спешили тушить пожар, но было слишком поздно. Потом девушка вздохнула и пошла искать новое место для ночлега. Третье. Бэрон стоял на ступеньках таверны в двух шагах, рассеянно глядя в сторону доков, когда к нему подошла Лайла с цилиндром и картой под мышкой. Проследив за его взглядом, она увидела зарево пожара над крышами домов и призрачный дым на хмуром ночном небе. Сначала Бэрон сделал вид, будто не заметил девушку, и она не могла его осуждать. В последний раз, когда они виделись, он выгнал ее за воровство, хотя обокрала она, конечно, не Бэрона, а посетителя. А Лайла ушла в бешенстве, проклиная хозяина и его кабачок. «Куда ты уходишь?» — крикнул он ей тогда вслед громовым голосом, так громко он еще никогда не орал. «Поищу приключения», — огрызнулась она, не оглядываясь. Сейчас Лайла неспешно шла по булыжной мостовой, а Бэрон посасывал сигару. «Так быстро вернулась?» — спросил он, не глядя на нее. Лайла поднялась по ступенькам и прислонилась к двери таверны. «Уже нашла приключения? Или они нашли тебя?» Лайла не ответила. Она слышала, как внутри таверны звенели кружки и гоготали пьяные мужчины, напивавшиеся все сильнее. Она ненавидела эти звуки, ненавидела таверны вообще, но только не эту. Все другие отталкивали ее, вызывали отвращение, а это место притягивало, словно магнит. Даже если Лайла не собиралась сюда идти, она всегда оказывалась именно здесь. Сколько раз за последний год ноги сами приводили ее к этим ступенькам. Сколько раз она почти заходила внутрь. Впрочем, Бэрону не следовало об этом знать. Она увидела, как хозяин таверны запрокинул голову и уставился в небо, словно там можно было различить что-то, кроме туч. «Что с морским королем?» — спросил он. «Сгорел». Лайла ухмыльнулась, когда Бэрон вскинул брови от удивления. Ей нравилось удивлять Бэрона, хотя это было не так-то легко сделать. «Как сгорел?» «Ну, ты же знаешь, как это бывает», — сказала Лайла, пожав плечами. «Старое дерево отлично горит». Бэрон внимательно посмотрел на нее, а затем выдохнул дым. «Пауэлл был неосторожным с этим бригом?» «Ага», — кивнула Лайла, барабаня пальцами по цилиндру. «От тебя пахнет гарью. Знаешь, мне нужно снять комнату». Слова застревали в горле. «Странно», — произнес Бэрон, еще раз пыхнув сигарой. «Я хорошо помню, как ты советовала мне взять твою таверну со всеми ее убогими комнатками и засунуть себе...» «Времена меняются», — перебила девушка и, выдернув сигару у него изо рта, глубоко затянулась. Бэрон уставился на нее в свете фонаря. «У тебя все нормально?» Лайла смотрела на струйку дыма, которую выпустила в воздух. «Да? У меня всегда все нормально». Она вернула сигару и достала из жилетного кармана серебряные часы, теплые и гладкие. Лайла сама не понимала, чем они ей так нравились. Возможно, потому что это она их выбрала. Она украла их и оставила у себя. Лайла протянула часы Бэрону. «Этого хватит? На пару ночей». Хозяин таверны взглянул на часы, протянул руку и отстранил их. «Оставь себе», — небрежно сказал он. «Я знаю, что ты исправно платишь». Лайла спрятала безделушку обратно в карман с радостью, ощущая вес в руке, и вдруг осознала, что придется начинать с нуля. Ну, почти с нуля. Если не считать цилиндра, карты неведомых земель и океанов, нескольких ножей, кремниевого револьвера, горстки монет и серебряных часов. Бэрон распахнул дверь, но когда она уже собралась войти, преградил ей путь. «Никого здесь не трогай, понятно?» Лайла холодно кивнула. «Я надолго не задержусь», — пообещала она, — «пока дым не рассеется». Из дверного проема донесся звон разбитого стекла. Бэрон вздохнул и шагнул внутрь, бросив через плечо: «С возвращением». Лайла тоже вздохнула и посмотрела вверх, но не в небо, а на верхние окна грязного маленького трактира. «Да, это не пиратский корабль, символ свободы и приключений». «Пока дым не рассеется», — повторила она про себя. «Возможно, все не так уж плохо. В конце концов, она вернулась в таверну не с поджатым хвостом. Она здесь скрывалась, она в розыске, а значит, кому-то нужна». Лайла улыбнулась над этой шуткой. На столбе рядом с дверью колыхался листок бумаги, такой же, какой показывал ей констебль. Лайла с ухмылкой взглянула на фигуру в широкополой шляпе и маске, уставившуюся на нее с плаката под словом «Разыскивается». Это ее окрестили вором-призраком, а ворон рисовали ужасно высоким и худым в черном плаще. Страшным персонажем из леденящих кровь сказок и легенд. Лайла подмигнула призраку и вошла внутрь.